Печать третья. Йозеф. Старый добрый новый свет. Шайен. Маленький городок в штате Вайоминг, являвшийся, тем не менее, его столицей, казался особенно тихим этим вечером. Даже у градообразующей станции Union Pacific, из которой мы с Феликсом вышли, не было практически никого. Разумеется, мы приехали сюда не на поезде, а пролезли через любезно предоставленную нашим новым странным другом червоточину. Но уехать отсюда могли бы только на поезде, причем очень конкретном поезде. В нем сидел наш клиент, а по совместительству беглый аристократ. Да, быть наемными убийцами для нас, как для агентов чрезвычайного комитета, дело неблагодарное. Особенно учитывая, что мы вынуждены были влезть в политические игры какой-то тайной организации. Да и польза для дела революции от всего была сомнительная. Но Мария уверена, что австралийцу можно верить. В том же уверен и Феликс, настаивая на том, что мы все же спасли Ленина от покушения. Но что-то мне все равно не по себе от того, что мы делаем грязную работу. Хотя пока что мы еще ничего особенного-то и не сделали. Да и до этого аристократа еще предстояло добраться. Вернее, дождаться, когда его поезд будет проезжать Шайен. А до этого, если верить Мартину, было еще двое суток. Так что у нас было время посмотреть новый свет в не самой дурной его части. Феликс рассказал, что в Вайоминге невероятная природа, много шахт и степей. Еще он говорил, что этот штат первым дал женщинам избирательное право еще 51 год назад, вот настолько раньше, чем мы. Надо же. Не то чтобы мне нравилась американская демократия, хотя когда-то даже она была прогрессивной, но как же мы отставали от мира из-за царского режима. Но уж не теперь о потерянном времени переживать. «Каков план, Йозеф?» — спросил у меня Феликс, пытаясь разобраться с картой города, также предоставленной Мартином. «Не знаю даже. Нужно найти место переночевать. Сколько у нас долларов?» Феликс достал из кармана пальто свернутые купюры, развернул их и пересчитал. «Долларов 100. Это много или мало?» «Понятия не имею. Курс скачет как бешеный. Тогда, полагаю, узнаем уже на месте, можем мы позволить себе комнату или нет. Где ближайший отель?» «Понятия не имею. На карте все на английском». «Да уж, этот телоцин, видимо, считает, что все знают этот его язык. Удобно устроился». «Ну ладно, видимо, придется побродить в поисках гостиницы». И мы пошли по широким улочкам степного городка. Мимо неуклюжих деревянных витрин под вычурными вывесками, мимо шахтерской демонстрации, усевшейся перед городским капитолием, мимо библиотеки, мимо редких зевак, как и мы, блуждавших по улочкам Шайена. Вскоре ноги вывели нас к внезапно бросившейся в глаза надписи на русском, на одном из зданий. «Отель Вайоминг — такое прекрасное место, что открыто для вас в любое время года». Видимо, сама судьба была за то, что мы остановились именно здесь. Само здание было довольно приятным, маленькая такая кирпичная гостиница, что зазывала внутрь теплым светом и музыкой, по-видимому, доносившейся из обеденного зала. Конечно же, мы вошли внутрь и сразу столкнулись с угрюмым хозяином за стойкой. Он осадил мой энтузиазм презрительным взглядом и молча указал на вывеску, висевшую за ним, гласившую неясное «Cursed are not allowed». «Что-то не так, товарищ?» — спросил Феликс. «Вы, уроды, читать не умеете?» Хозяин поднял бровь. «Мы не местные», — начал было оправдываться Феликс, но хозяин быстро его прервал. «Проклятых тут не жалуют. Откуда бы вы, твари, не вылезли? Идите прочь из моей гостиницы и не пугайте моих клиентов. Не то...» «Не то что...» От подобного отношения, от которого я успел отвыкнуть за 3 года с революции, меня передернуло, и внутри стал закипать гнев. «Кулаки-то разожми, уродец! Не то оба уедете в колонию камни раскалывать. Вас тут полиция быстро крутит, если находит вне ваших клоповников и отстойников». «А она успеет сделать это до того, как найдет тебя мертвым, или после?» «Ты еще и угрожаешь мне!» «Я тоже могу поугрожать, если ты, отродье, меня тронешь, то потом будешь висеть, как Джесси Вашингтон. Ты можешь повторить его судьбу и просто за то, что сюда зашел, в это прекрасное, свободное от таких, как ты, место. Поверь, полиция с радостью тебя арестует. Стоит мне только нажать тревожную кнопку». «Ладно, ладно, мы уходим. Извините моего друга», — сказал Феликс и потянул меня на выход. «Ты чего? Надо осадить этого ублюдка», — сказал я ему. «Мы в чужой стране, Йозеф. Скажи спасибо, что они не спиртуют нас при первой встрече, как то было у нас при царе. Уж перебьемся этой гостиницей, даже если она единственная, в которой мы могли бы остановиться». Даже когда мой друг вывел меня наружу, мой гнев не угас. Я сказал ему: «Я думаю, что на $100 мы вполне можем купить керосин». «Йозеф!» «Что? Справедливо было бы сжечь его чертову гостиницу за такие правила? По какому праву он смеет не пускать нас ночевать?» «Йозеф, мы в чужой стране, и нам тут еще надо 2 дня пересидеть. Давай сделаем дело и уедем. Нечего и нам творить линчевание. Тут и так насилие на почве ненависти всех мастей — постоянное дело. Слыхал, у них тут недавно кровавое лето прокатило». «Что, таких вот буржуев крошили?» «Проклятых, а еще черных, бастующих рабочих, бугров и кого только не. В основном силами полиции, конечно». «Знакомая ситуация. Напоминает старый добрый 1905-й. С какой-то странной интонацией ты это говоришь. Просто подумалось, что было бы весело, ну, вспомнить старые добрые». «Йозеф». «Ладно, я шучу. Не буду я ничего делать. Но нам с тобой все еще нужен отель. И найти его, видимо, будет не так уж и просто». «Да уж, обстановка тут та еще. Разделимся?» «Предлагаешь поискать по отдельности?» «Да, а что еще делать? Так у нас больше шансов найти хоть что-то, пока ночь не прошла. Я планирую сегодня поспать, знаешь ли. Встретимся на площади перед вокзалом через 2 часа. «Читаешь мои мысли?» И мы пошли в разные стороны. Я пользовался очень простой тактикой при поиске отеля. Заглядывал во все заведения под вывесками в надежде, что рано или поздно окажусь в гостеприимном отеле. Но за 4 квартала, 10 проверенных заведений под вывесками, я нашел только 3 отеля. И ни в один из них меня не пустили из-за проклятия. Объясняться с хозяевами на сей раз мешал языковой барьер, а показать их неправоту делом мешало мнение Феликса и местные цены на керосин. Вряд ли я смогу купить его столько, чтобы хватило на всех. Расстроенный такой чередой неудач, я сел на скамейку на одном из бульваров. Новый свет разочаровывал все больше и больше. Вернее, он просто больше напоминал старую имперскую Россию. Ненависть, ненависть, ненависть. И к чему эта ненависть приводит? Кровь, бесконечно льющаяся кровь. Хоть бы в нашей новой советской стране такого не было. А то мало ли что может случиться, и мы вдруг вернемся в дремучее царское время. Ссылка целых народов, война, геноцид, повальная ксенофобия разных видов, как то истребление проклятых, бугров и прочих, прочих, прочих. Может, белые и прочие прихвостни Антанты победят? Может, какой Бонапарт вылезет и уничтожит все завоевания революции, как то было во Франции? И справедливость опять умрет, лишь на секунду блеснув своим пленительным светом. Ха, вспомнил Пушкина. Да уж, весь свет культуры в жерновах несправедливости провернулся как фарш. Да и я в этих жерновах был, как поляк, как коммунист, да много как кто. Весь мир в этих жерновах, от трущоб Америки до великолепия петербургских соборов. «Прошу прощения, можно тебя?» — обратился ко мне неизвестный. Я отвлекся от раздумий и посмотрел на человека, который ко мне обращался. Это был довольно приличного вида опоссум, одетый с иголочки и по-щегольски. Его глаза были очень странного фиолетового цвета и напоминали 2 идеальных аметиста. «Вы говорите на русском?» Наверное, это не тот вопрос, который мне стоило бы задать, но он был первым, что пришел в голову. «Я много на каких языках говорю, в том числе и на твоем. И я подошел к тебе, чтобы попросить помощи. Ты не сильно занят?» «Нет, не то чтобы». «Отлично. Тогда не зайдешь ли ты со мной в тот ресторан?» Он указал на пышно украшенное здание с другой стороны улицы. «Зачем я вам там нужен?» «Видишь ли, туда не пускают одиночек. Зайти можно только компанией от двух человек. Хозяин считает, что одиночки не оставляют столько денег, сколько бы ему хотелось. Но этот испанский черт подает уж больно вкусный хамон. Да и говорят, кости святого у него тоже ничего». «Какое идиотское правило!» «Это страна дурных законов и безграничного пафоса мелких лавочников, мой друг. Что поделать, если хочется купить их товар, не нарушая правила?» «Ладно, помогу тебе, если туда пускают проклятых. Так будет справедливо». Удивительно, как странная проблема незнакомца была похожа на мою. Настолько, что я без задней мысли решил ему помочь. Просто потому, что я мог. Мы с ним дошли до входа. Головотяп на входе осмотрел нас, перекинулся парой суровых фраз на английском с моим новым знакомым и нехотя все же пропустил нас внутрь шикарного зала, чем-то напомнившего мне националь. Пафос мелких лавочников, значит. Сев за один из столиков, я нервно постучал по дереву столешницы и обратился к своему спутнику, севшему напротив. «И долго мне надо просидеть здесь, чтобы тебя не выгнали?» «Торопишься?» — спросил он. «Нет, просто мне не очень уютно в этом месте. Все здесь слишком вычурное». «Не чувствуешь себя важным и невероятным в таких местах?» Он слегка ухмыльнулся, а затем добавил. «Могу понять. Не хочешь поесть вместе со мной? Я угощаю». «Нет, спасибо, я не голодный». «Тогда как же мне тебя отблагодарить? Возьмешь денег?» Он уже было достал кошелек и начал отсчитывать 100-долларовые купюры, перемещая из казавшегося бездонным кошелька одну за другой. «Да ты прям джин, но нет, спасибо, от денег я откажусь». «Тебя даже деньги не интересуют?» «Да, такие уж у меня принципы. Да и не за что мне сейчас платить, я практически ничего не сделал». «Ну, должен же я как-то тебя отблагодарить. Может, хоть вина выпьешь за мой счет?» Я вопросительно посмотрел на него вместо ответа. «Что? Я что-то не так сказал?» Он, казалось, не знал, как действует спирт на проклятых. Алкоголь убивает таких, как я. «Я чего-то, видимо, не знаю, раз ты воспринимаешь это за личное оскорбление. Ну что же, извиняюсь за это. Может, хоть в качестве извинений что-нибудь у меня возьмешь? Проси, что хочешь». «Вряд ли ты можешь мне дать то, чего я действительно хочу». «Откуда ты знаешь, даже не назвав свое желание?» «Я хочу справедливости». «А что такое эта твоя справедливость? Вот ты сказал, что будет справедливо провести меня сюда. Но так ли ты в этом уверен? Учитывая, что ты не будешь есть, мы с тобой фактически нарушаем правила владельца ресторана». «Ты же и сам был недоволен такими правилами». «Да, но все в этой стране согласились, что владелец имеет право их ввести. Смотри, сколько народа внутри. Никого это не смущает». «Кроме одиночек, которых не пустили внутрь». «Но ведь они же могут обойти правила, как мы с тобой». «Но это неудобно и вообще неправильно. Мешаю ли я кому-нибудь, если приду один?» «Хозяину». «А какое право он имеет говорить мне, где быть, а где нет?» «Ну, не забывай, что ты на территории его ресторана». «А почему у него есть ресторан, где он может задавать свои правила? Почему у других может быть целая страна, где они тоже указывают, кому и что делать? Разве это справедливо?» «Люди, тем не менее, довольны». «Только пока им есть с кем идти в ресторан. Как останутся одни, поймут, насколько глупое это правило. Хотя они могут и струсить бунтовать против правил, лишь пытаясь их обойти, или, может, пойдут в другой ресторан, где более дружелюбны к одиночкам, чем здесь. На людей вообще не стоит надеяться в вопросах справедливости. Те, кто за них действительно борются, оказываются разорванными. Те же, кто лишь присасываются к борьбе и зарабатывают на них, обычно возносятся до небес. Такова человеческая природа. Так стоит ли справедливость для них того, чтобы бороться за нее? Может быть, оставить эту справедливость только для себя, как делают другие. Тогда порочный круг точно никогда не разорвется. Бороться надо не за наступление справедливости, а за шанс на нее. Шанс для всех. И ты не боишься поддержать в этой борьбе не тех? В каком смысле? Ну, ты сам сказал, что люди часто оказываются в дураках и рады этому. Не думал ли ты, что и ты дурак? Ну, например, ты помог мне, а я, может, конкурент хозяина этого ресторана. Или, может, вообще преступник. И ты помог мне проникнуть сюда и испортить его бизнес. Справедливо ли это? Из двух зол надо выбирать меньшее. Но ты не знаешь, какое будет меньшим. Тогда я буду поддерживать то, что выглядит приятнее или говорит на моем языке. В случае с тобой тут сразу оба варианта. Вряд ли бы я стал на сторону Янки, который вводит идиотские правила. Или никого не поддержу, или тебя. Это будет справедливо? Нет, ничуть. Но не все в жизни можно отнести к вопросам справедливости. Иногда ты просто даешь волкам перегрызть друг друга и ждешь, что они ослабнут в борьбе. А если волки заодно и просто делают вид, что у них конфликт, не больно осознавать себя пешкой? Осознание — путь к освобождению. Какое-то время я могу не понимать, что играю в чужую игру. Но если все же пойму, то у них будет очень опасный враг. По крайней мере, мне хочется так о себе думать. Интересно, интересно. Особенно учитывая то, что я знаю. Я не успел ни спросить, что именно он знает, ни даже дослушать его фразу, так как снаружи ресторана раздались выстрелы. Уже через пару мгновений в помещение ворвались четверо псов в длинных пальто, смешных шляпах, фетровках и с браунингами 18-го года. Один из них выступил вперед и обратился явно к моему собеседнику. «Азраэль, Vigilante sends his regards». Сразу после этой фразы они открыли огонь. Я даже опомниться не успел, как опоссума изрешетил целый град пуль. Никак не успев помешать столь скоротечной расправе, я, тем не менее, без сомнения, ринулся на нападавших. Ближайшего бандита я вырубил голыми руками, и когда остальные решили переключиться на меня, перешел в состояние облака, через которое пролетели пули и быстро раскидал обидчиков. Благо, те не были проклятыми, и дело было за малым. Как следует их приложить, чтобы отключить на достаточное для прибытия местных шерифов время. Что ж, вот так вот я и выполнил работу по поддержанию порядка вдали от того места, где должен был бы. И от всего чувствую себя странно. Но еще и от того, что оказался голым посреди явно не самого дешевого ресторана. Это как и адская боль. Не то чтобы большая плата за силу, напротив, вполне справедливая, но я все никак не могу привыкнуть. На глазах у встрепененных посетителей я быстро оделся в упавшую на пол одежду и хотел было уже ретироваться. Но тут Азраэль, только что расстрелянный, шатаясь и держась за стол, поднялся на ноги. Для зверя, в котором было проделано добрых несколько десятков дырок, из которых непрерывным потоком текла кровь, он был чересчур уж живым. Я бросился к нему, желая помочь, но он лишь отстранился. «Не стоит. Правда, я в порядке». «В порядке? После четырех очередей пуль 7,62? Ты что ли проклятый?» «Нет, меня вроде никто не проклинал. Да и если бы я был проклят, везло бы мне так сильно». Он ухмыльнулся окровавленным ртом так, будто бы ничего особого не случилось. «Правда, что ли, Джин?» «Ха, если бы. Но, кажется, я должен тебе отплатить услугой за услугу уже второй раз». «Фух, ладно, друг мой, помоги мне выйти на воздух». Он оперся на мое плечо, и мы вышли из злосчастного зала. Снаружи не было и трупа мордоворота, что могло значить только то, что он трусливо сбежал при виде вооруженных людей. Зато перед рестораном абсолютно бесцеремонно был оставлен черный форд модели Т. Я посадил раненого опоссума на ту же лавку, у которой мы только недавно встретились. Он немного покряхтел, но вскоре уже пришел в себя и спросил. «Так все-таки, чего ты хочешь?» «Ничего не хочу. Я помог просто так, несмотря на то, чем ты насолил этому Вигеланту. Ха, этот гад охотится из-за моей головой. Тебе, мой друг, тоже стоит опасаться ящера в пластинчатых доспехах. От него их конторы добра не жди». «А за что они на тебя охотятся?» «Не нравится им то, кем я являюсь, кем мы с моим братом Самаэлем являемся. Но да важно ли это тебе? Если ты им встретишься, то явно по иной причине, нежели я». «Лучше бы и не встречаться, видимо. Это мстительные типы». Еще какие. Вцепятся так, что и не отобьешься. Ну да ладно, меня они не возьмут, сколько бы прихвостней не отправляли. А вот тебе, кажется, стоит продолжать играть ту роль, которую ты играешь. И может, тебя даже будет ждать так желаемая тобой справедливость. Не для тебя, конечно, но для того, кто тебе действительно дорог. Что ты имеешь в виду? Разве тебе будет интересно, если я скажу? Весело все это только тогда, когда ты уже постфактум узнаешь, о чем было предречено. А вот чтобы это постфактум наступило... Он достал откуда-то из-под одежды новенькую книжку с глянцевой зеленой обложкой. Вот, возьми. Я недоверчиво принял подарок. Что это такое? Устав Союза Благоденствия поможет найти справедливость. Заметив мой скептический взгляд, он добавил. «Да шучу я. Это путеводитель по США для проклятых, со всеми доступными для них отелями, ресторанами и прочим. Там на русском все, так что разберешься. И можешь не переживать, что вам с Феликсом сегодня негде будет ночевать». Я открыл книжку, пролистал до раздела «Вайоминг». Удивился про себя, сколь малое количество заведений тут описано. Немного порадовался тому, что теперь хотя бы не придется ходить повсюду наугад. И только потом понял, что на самом деле сказал мне новый знакомый. «Погоди, а откуда ты знаешь про Фели?» Я поднял взгляд туда, где должен был сидеть опоссум, но его там не было. Его вообще нигде не было. Будто бы он успел раствориться в воздухе, пока я мельком рассматривал путеводитель. А о том, что он вообще когда-то был, говорила только зеленая книжица у меня в руках и несколько капель крови на скамейке. Фиолетовой крови.